Рано утром караван снова отправился в путь. Выезжали они сейчас через другие ворота. И вид с этой стороны оказался абсолютно другим, нежели с той стороны, откуда они въезжали. Вид скрытый от них до поры городскими стенами. Город, как оказалось, располагался на естественной каменистой возвышенности, на берегу широкой и судоходной реки Дормы. Название реки, естественно, сообщил Алексу с Эриком капитан, который, казалось, знал абсолютно все. Практически сразу за городскими стенами с этой стороны рельеф местности существенно понижался. Староимперский тракт плавно по дуге огибал город, нырял вниз и через внушительный, даже на вид старый каменный мост, переходил на другую сторону реки. Стал виден и немаленький речной порт, обширные деревянные причалы, корабли, баржи и многочисленные лодки. Несмотря на раннее утро, в порту было весьма оживленно. Увидел Алекс, как он сделал вывод, и основной источник дохода города – строевой лес. Сплошные штабеля, которого располагались по обоим берегам реки. Несколько барж как раз сейчас и загружали лесом. А возле старинного моста по обоим берегам реки стояли сторожевые башни, судя по их виду и качеству кладки, построены не так давно, очевидно, при строительстве города. Караван неторопливо перебирался через мост, провожаемый ленивыми и равнодушными взглядами стражников у башен. Сразу за мостом по более низкому берегу тянулись заливные луга, покрытые ярко-зеленой молодой травой. Потом пошли сплошные лесные вырубки, затягиваемые молодым подростом. Но постепенно и они сошли на нет. Снова, кроме самого тракта, ничто не напоминало о присутствии человека. Часа через два караван пересек еще одну, уже не широкую реку, видимо, приток Дормы, и местность снова изменилась. Сосновый лес сменился рощами лиственных деревьев, перемежаемых заросшей травой и кустами участками. К обеду, как они и рассчитывали, добрались до очередной стоянки караванов. Стоянка оказалась не пустой. Вернее, достаточно большой караван, раза в три больше их каравана, уже потянулся на выезд в ту же сторону, что и двигались они. Часть фургонов уже было начала двигаться по тракту, но движение застопорилось. Как быстро выяснилось, поломка осей сразу у трех фургонов остановила отправление каравана, что и неудивительно. Фургоны в этом караване выглядели весьма не новыми и основательно побитыми жизнью. Потом обед у них прошел под аккомпанемент криков и ругани чужих караванчиков. Вначале шумно, вплоть до драки, выяснявших, кто виноват, и только потом, наоравшись и подравшись, перешедших к вопросу, что делать, и, наконец, все-таки начавших разгружать сломанные фургоны для ремонта. Так что, когда их караван после обеда и отдыха выдвинулся в дорогу, соседские караванчики еще только закончили разгрузку и приступили к ремонту. Как понял из своих наблюдений Алекс, тракт на данном участке проходил вдоль Дормы, которая, плавно петляя, то появлялась, то надолго пропадала из виду. Заняться в пути ему было особо нечем. А вот он и поднимался периодически по лесенке и оглядывал поверх фургона, в том числе и в подзорную трубу, не особо разнообразные окрестные виды. Вот и сейчас. Алекс стоял на вертикальной лесенке и, облокотившись на крышу фургона, смотрел вперед, когда почувствовал какой-то зуд запястья левой руки. До него не сразу дошло, что это вибрирует браслет. Он приподнял рукав и увидел на малом тактическом дисплее множество красных точек. Неизвестные цели впереди по ходу движения. Он давно уже разобрался с функционалом и обозначил всех участников каравана, включая даже лошадей, как дружеские цели зелеными точками. На этом участке вдоль тракта тянулась очередная пустошь с редкими кустами, так что видимость была прекрасная. Но, посмотрев вперед, он никого и ничего не увидел. И только в подзорную трубу он разглядел, что дорога впереди резко ныряла в очередной распадок, заросший густыми кустами, а дальше снова тянулась пустошь. Быстро оглянувшись по сторонам и убедившись, что на него никто не обращает внимания, Алекс развернул малый дисплей. 362 метра, 127 целей, не движутся, расположены достаточно кучно, чуть в стороне от дороги. И место удачное подобрано, расслабляющее. Получив информацию, приученный дядьком городом не сомневаться, не раздумывать и действовать быстро, он кубарем скатился вниз и быстрым шагом добрался до облучка, где расположился капитан. «Капитан, Около 300 шагов впереди, в распадке люди. Не движутся. Пыли на дороге нет. Возможно, засада. Быстро проговорил он. Принял. Коротко ответил капитан. И тоже, не раздумывая, поднес к губам деревянный свисток. Раздались вроде бы негромкие, но хорошо слышимые звуки, имитирующие уханье какой-то птицы. Потом еще раз. Вначале вроде бы ничего не произошло. Но потом Алекс заметил, что фургоны стали расходиться веером. Вернее, три передних фургона, а остальные фургоны пока просто остановились. Затем все как-то разом пришло в движение. Возница крайнего фургона, развернув его поперек движения, ловко и быстро удалил с топора крепящий упряжь к фургону. Потом, не менее ловко запрыгнув на круп передней лошади, погнал всю четверку лошадей в тыл. Остальные двое возниц также не отстали от него. Подбежавшие гвардейцы и караванщики быстро сдвинули фургоны и опустили щиты, закрывающие низ фургонов. Алекс оглянулся. Сзади развернулся поперек еще пару фургонов, готовя еще одну линию обороны. И все это быстро, ловко, без шума и ненужной суеты. Алекс, чтобы не мешать слаженной подготовке гвардейцев к обороне, занял место с края фургонов и тоже стал готовиться к возможному бою. Вытащил из чехла стреломет, приготовил запасную обойму с 5 болтами, приготовил и пару покрытых рунами болтов. Следом проверил зарядку своего защитного амулета, совмещенного с накопителем энергии, поддерживающего постоянный магический щит. Изделие уже местного кланового артефактора. Прожорливый, жутко неэффективный с низким КБД. Его мог пробить с пары ударов любой магистр, но по местным меркам, являющийся немалой ценностью. Здесь, в Империи, очень дорогая и статусная вещь, да еще и обеспечивающая защиту от неожиданного нападения и дающая время для реагирования. Засадники, видимо, поняв, что обнаружены, тоже ждать не стали. Первые всадники, вынесшиеся из распадка, преодолели уже половину расстояния до фургонов. Алекс напитал магической энергией и бросил перед собой камешек, нанесенный на него рунами. Перед ним возникла легкая марева. Ему она целиться не мешала, но с обратной стороны искажала и смещала его силуэт. Почувствовав всплеск магии, он увидел, что перед фургонами развернулся мощный воздушный щит. А затем он увидел несущихся крупных собак тигрового окраса, тех самых собак-людолов, той самой банды, что он встретил в Прингорьях, или, возможно, другой банды, а, впрочем, неважно. Всадники с криками и гиканьем начали бить болтами и заклинаниями по защитникам фургонов, и двумя равными группами стали огибать фургоны, чтобы зайти оборонявшимся во фланги и тыл. Но их слаженные действия, отработанные, видимо, на простых охранниках и караванщиков, в этот раз не принесли никакого видимого результата. Все выстрелы и заклинания поглотил мощный воздушный щит. А их маневр был пересечен на корню дружными залпами гвардейцев и магов. Болты, воздушные тараны и воздушное лезвие превратили организованную атаку в свалку. Уцелевшие и не вылетевшие из седел бандиты, очевидно не привыкшие к подобному отпору, резко передумали нападать. И спешно рванули обратно, нахлёстывая коней, под выстрелами и заклинаниями гвардейцев. Алекс, всадив в болт последнюю собаку, окинул взглядом всю панораму боя. Остатки ледоловов отступали, даже не пытаясь огрызаться. Выщелкнув обойму с простыми болтами, он быстро зарядил покрытый рунами болт и по навесной траектории выстрелил по последней отступающей группе, которая еще чуть-чуть и скроется в распадке. Вспышкой. И еще пара-тройка бандитов он никуда не бежит и не скачет. От обнаружения засады и до поспешного и беспорядочного бегства остатков нападавших прошло буквально несколько минут. Алекс даже не успел применить ни одного боевого заклинания. Как не раз говорил ему дядька Горд, «В процессе пьянки градус надо повышать, а не понижать. После пива самогон можно, наоборот нельзя. Иначе потом будет плохо». «Так же и в бою малыми группами», — продолжал он. «Когда не знаешь количество и силы противника, начиная с минимально необходимого воздействия, а потом уже добавляй. А вот сколько это минимально необходимо и сколько добавлять, придет только с опытом. Или уже не придет». Дядька Горд никогда не страдал излишней добротой и тактичностью. В этот раз добавлять не пришлось. Противники кончились. А еще он в очередной раз убедился в правоте дядьки Горды и бабушки Марны по поводу подготовки и навыков имперских магов. Четверо боевых магов при поддержке десятки стрелков уничтожили и разогнали банду в 6 десятков бойцов, среди которых тоже были пусть и слабые, но маги. При этом не получив ни царапины и особо не напрягаясь. И пусть это были гвардейцы магического рода, но кто сказал, что дальше на пути Алекса будут попадаться только слабые противники? Преследовать остатки банды никто не стал. Капитан только выставил передовое охранение из пары бойцов и мага. Еще одного мага и пару бойцов отправил на проверку на предмет недобитков, а остальных тут же припахал на приведение в походное положение фургонов и на сбор трофеев. Алекс подошел к капитану и Эрику. А возле ног капитана стоял небольшой ящик со скругленными углами и ручкой сверху, из серебристого, рифлением металла. Очевидно, тот самый артефакт, который создал мощный воздушный щит, накрывший все три фургона. Алекс уже давно узнал, что кроме древесины ценных пород, уложенной плотными рядами на дне фургона, ничего особо ценного они не везли. Но все равно, на всякий случай, вдруг чего-то не знает или не понимает, озвучил свой вопрос. «Винсент, мне одному кажется, что они ждали вовсе не нас, а мы нарвались на чужую засаду». «Нет, Алекс, тебе не кажется. Они явно ждали не нас, а тот самый караван, что задержался на стоянке». А затем капитан продолжил со злой усмешкой. «И уже мне кажется, что у того каравана не было шансов отбиться. Этот участок тракта периодически патрулируется. Значит, банда сюда пришла не просто так, а действовала по наводке. Тот караван сформирован гильдией торговцев, зарегистрирован в мэрии. Они даже пассажиров набирали. Об отправлении каравана сегодня рано утром объявили с вечера. Так что есть у них свои люди в городе. Мы же без всякой регистрации и оповещения отправились. Да и не по зубам мы им. Да и нет у нас ничего такого ценного, чтобы так рисковать и нападать на караван, охраняемый гвардейцами магического рода. А каравану тому повезло, что у них оси поломались. Видимо, чей-то ангел-хранитель вмешался». Алекс при словах капитана о своих людях у бандитов в городе сразу почему-то вспомнил тех непонятных молодых людей и смазливую официантку из ресторана. «Да», — продолжил капитан, — «если бы не ты, Алекс, мы бы тоже так легко не отделались. Так что, я думаю, будет правильно, если ты получишь 10 долей от добычи». Алекс на это только молча кивнул, так как ничего не знал об обычном распределении добычи. Сам капитан получал от добычи также 10 долей. Маги и гвардейцы по 4 доли. Простые гвардейцы и Эрик по 2. Караванчики, кто участвует в бою, по 1 доли. Остальные некомбатанты по 1/2 доли. Еще бы узнать, как ты их вычислил на таком расстоянии. Определение жизни так далеко не берет. Какое-то редкое заклинание или артефакт? Но такие вещи не спрашивают. Уже мысленно произнес капитан. Да и место для засады они подобрали на редкость удачно. Хорошая видимость вокруг и скрытый распадок. Нам повезло. Мы в этот раз практически без проблем пересекли заброшенные дикие земли. Там мы всегда были настороже. А здесь уже освоенная территория, и многие расслабляются. Есть у них не только наводчики, но и проводники из местных. Продолжил беседу капитан. Алекс опять только кивнул, хотя свой путь в одиночку вовсе не считал беспроблемным, но говорить об этом не стал. «Кстати», — продолжил уже Эрик, — «чем тебе так не угодили именно собаки? Или ты просто их не любишь?» «Нет, к собакам я отношусь хорошо. Возможно, даже лучше, чем ко многим людям». Усмехнувшись, ответил ему Алекс и затем продолжил уже серьезно. «У нас в закатных горах щенка берут себе с самого детства. Он помогает пасти скот, охраняет дом, защищает хозяев. Может привести помощь, если хозяин ранен. У нас собака скорее друг, и относятся к ней так же. Эти же собаки выведены на юге для охоты на беглых рабов. Это не друзья и помощники, а уже злобные твари. Порченная кровь, как говорят наши старики. Так что их и так пришлось бы уничтожить». Алексу про этих собак рассказывал дядька Горд, когда обучал его методам противостояния бойцовым, охранным и охотничьим собакам. Просто он не сразу вспомнил и узнал их, поскольку не видел их ни разу живьем или на картинке. А в этот раз как будто что-то щелкнуло в памяти, и он сразу понял, что это за твари. Через полчаса караван снова тронулся в путь. Пополнившись добычей, двумя с лишними десятками лошадей, амуницией и оружием, доставшимися от бандитов. В распадке, естественно, никого не оказалось. Проверять же, куда ведет натоптанная тропа, никто тоже не стал. Не их эта задача. Так что караван продолжил путь. К вечеру они добрались до следующей стоянки караванов, разместившейся прямо на берегу реки. Рядом со стоянкой располагался небольшой опорный пункт егерей и небольшая же деревня за крепким частоколом, а вдоль тракта тянулись обработанные поля. Караван стал готовиться к ночлегу, а капитан отправился к егерям сообщить о засаде и нападении на тракте. А часа через три уже практически в темноте на стоянку прибыл задержавшийся караван торговцев, случайно избежавший смертельной опасности и, возможно, даже не подозревающий об этом. Глава 12. Чем дальше продвигался караван, тем более оживленными становились старый тракт и его окрестности. Тут и там, вдоль тракта и по берегу реки, располагались деревни, а то и большие села. Между поселениями имелось пусть не особо оживленное движение. Два раза в день им встречались небольшие отряды конных егерей, патрулирующих тракт. Завтракали, обедали и ужинали они теперь в придорожных трактирах, а ночевали на постоялых дворах. Все было организовано достаточно просто и без изысков, но добротно и весьма дешево. Чистая постель, горячая купальня и свежая еда. Что еще надо в дороге? А то, что удобства во дворе да фургоны по очереди сторожили гвардейцы, так это мелочи. Так что путешествие их стало гораздо более комфортным, хоть и по-прежнему медленным и достаточно однообразным. Но может это и к лучшему? Потому как в качестве разнообразия здесь, ближе к окраинам империи, как правило, в основном выступают неприятности, в том числе и летального характера. То, что они приближались к большому городу, Алекс стал замечать и без всяких подсказок. Деревни и села с обширными садами и огородами тянулись теперь вдоль тракта практически одной линии, лишь небольшими разрывами. По другую сторону тракта по берегу реки располагались утопающие в зелени просторные имения состоятельных граждан. Движение по тракту здесь было практически непрерывным. Подводы, коляски, кареты, фургоны, верховые всадники и пешеходы двигались в обоих направлениях. Уже пошел десятый день, как они выехали из города в Дальний лес, на окраине провинции, и в скорости должны были прибыть в столицу этой провинции Дорм. Постепенно деревни и имения сменялись чередующимися постоялыми дворами, пригородными рынками, загонами для скота, большими складами, погаузами и причалами, а то и вовсе огороженными сплошными заборами, непонятными зданиями с дымящимися трубами. Всюду кипела жизнь. Стоял шум и гам, что-то разгружали, загружали и вывозили. Вид на сам город открывался постепенно. Город выглядел не просто большим, он казался огромным. Он раскинулся по обе стороны реки, соединенной несколькими мостами. Множество различных судов и лодок двигались по реке. Алекс и Эрик, забравшись наверх, крутили головами во все стороны и разглядывали с нескрываемым интересом все вокруг. Им плевать было на взгляды и усмешки аборигенов. Они никогда до этого не видели таких больших городов. Возможно, Алекс, по словам бабушки Марны, бывал и даже жил в большом городе, и даже в другом мире. Но он этого совершенно не помнил, и потому все вокруг было ему безумно интересно, как, впрочем, и Эрику. Караван замедлился и остановился. На въезде в город была небольшая очередь. Город был отделен от предместья рвом зеленой цветущей водой и кирпичной стеной, скорее не для обороны, а чтобы перекрыть свободный доступ кого угодно. Алекс помнил из рассказов бабушки Марны, что кирпич тоже искусственный камень, но изготавливаемый местными жителями не по технологиям древних. Его делали, формируя и обжигая глину. И сейчас он с интересом разглядывал надвратные башни и стены. Кирпичи были неоднородные по цвету, значительно меньше размером, чем камни древних, и не такие гладкие, но все равно достаточно ровно ряды кладки и круглые своды производили впечатление солидности, основательности и даже какой-то монументальности. Они остановились перед самыми воротами. Капитан все так же в сопровождении двойки гвардейцев отправился к стражникам. Алекс обратил внимание, что их караван, единственный издвигавшийся в одном с ними направлении, въезжал непосредственно в город. Остальные караваны и вереницы, груженных доверху подвод, то и дело сворачивали с тракта на многочисленных съездах. Их караван тоже было свернул на одном из съездов, но после того, как они пристроили трофейных лошадей и амуницию, снова выбрался на тракт. В город въезжали, да и выезжали в основном коляски, кареты, какие-то повозки и верховые, которых практически не останавливали и не проверяли на въезде и выезде. Так что очередь двигалась достаточно быстро. Капитан тоже не задержался, и караван въехал под своды надвратных башен. Мощенная улица за воротами была очень широкая и прямая. Коляски и кареты свободно и неторопливо двигались два ряда в обоих направлениях, то и дело обгоняемые верховыми. Тротуары и дома были отделены от проезжей части рядами деревьев. Дома в основном трехэтажные, кирпичные с мансардными черепичными крышами, выполненные в едином стиле, с различными декоративными элементами, с окнами, окрашенные белой краской, они выглядели как-то нарядно и уютно, а местами даже и красиво. Стены некоторых домов были увиты плющами, девичьим виноградом, а на балконах развешаны ящики с цветами. Первые этажи были заняты различными торговыми и общественными заведениями, двери которых то и дело открывались, впуская и выпуская посетителей. По тротуарам двигались множество пешеходов. Этот город более соответствовал многочисленным рассказам об иперских городах и пока произвел на Алекса вполне благоприятное впечатление. Караван добрался до небольшой площади с фонтаном и памятником какому-то полководцу на коне. Обогнув площадь по кругу, они свернули налево от основной дороги. Улица тут была не такая широкая и нарядная, да и дома прибавили этажей. Дома здесь выглядели более старыми, некоторые были сложены из камня, но выглядели тоже очень прилично. А еще вокруг было много зелени, деревья по краям дороги росли так плотно, что двигались практически в тени. Через пару кварталов этажность снова понизилась, они въехали в район городских усадеб. За чугунными оградами, деревьями и густыми кустами прятались в основном двухэтажные аккуратные домики. Практически сразу после перекрестка фургоны по одному стали заезжать на территорию большого постоялого двора, скрытого за раскидистыми деревьями и кирпичным высоким фигурным забором. Само заселение ничем особо не отличалось от заселения в городе Дальний Лес. А вот цены здесь существенно отличались, и вовсе не в меньшую сторону. «Не случайно торговые караваны предпочитали размещаться в пригороде», — подумал Алекс, расплачиваясь за номер. А номер он себе выбрал на четвертом, последнем этаже. С видом на набережную и реку, хотя за это и пришлось доплатить. Как оказалось, район городских усадеб, как и втиснувшийся среди них постоялый двор, располагались вдоль набережной реки Дормы, что вернее всего тоже сказывалось на уровне цен. Зайдя в номер, Алекс первым делом вышел на небольшой балкон и надолго там застрял, разгадывая открывшиеся с высоты четвертого этажа живописные виды. Гостиный дом располагался вдоль набережной, отделенной от тротуара неширокой полосой газона и невысокой, аккуратно подстриженной живой изгородью. Вдоль здания тянулся полосатый полотняный навес летней веранды. По выложенной брусчаткой проезжей части между высаженными вдоль рядами деревьев неспешно двигались открытые прогулочные коляски. На одетой в гранит набережной было множество людей. Они гуляли, сидели на многочисленных скамейках или просто на ступеньках, ведущих к воде. Бегали и кричали дети. Сновали многочисленные торговцы. Алекс с удивлением и даже с некоторым недоумением и еще каким-то щемящим чувством смотрел на такую непривычную ему праздную, спокойную и мирную жизнь. По реке двигались многочисленные суда и суденышки. От больших и солидных кораблей, дымящих невысокими трубами, идущих по центру реки, до небольших прогулочных лодок и катеров, двигающихся ближе к берегу. На том берегу тоже виднелись городские усадьбы, но уже больше похожие на дворцы. У каждой усадьбы был собственный небольшой причал, А вот набережной и гуляющих не было видно. Очевидно, на той стороне располагался более богатый и закрытый район, сделал вывод Алекс. Алекс не мог понять, почему его так привлекала и волновала архитектура большого и старого города. Какие-то струны в душе задевали и виды набережной, отдыхающих и веселящихся людей. Ведь в горах на архитектурные изыски было всем плевать. А отдыхали и веселились там строго по праздникам, хоть и с удалью и размахом. Возможно, в городе, где он родился, тоже были подобные старые кирпичные дома и набережные. И хоть он не помнит ничего из детства, но уже не в первый раз мелькают у него в подсознании моменты смутного узнавания. Наконец, вдоволь насмотревшись и так ничего и не вспомнив конкретно, он зашел обратно в номер. Комната здесь была чуть поменьше, чем в Дальнем Лесе, но зато отделка и интерьер были побогаче. Да, уборная была оборудована дополнительной нишей с душевой. Когда они заселялись, портье за стойкой, с одного взгляда определивший в Алексе махрового провинциала, предельно вежливо и корректно поинтересовался, какой ему требуется номер – с ванной, с душем или без. На что Алекс безразличным видом лишь поинтересовался. «Надеюсь, горячая вода у вас идет круглые сутки?» И, получив непременное уверение в этом, выбрал номер с душем. Если портье был удивлен, то ничем это не показал. Так что Алекс сейчас приготовил чистую одежду и отправился в душ. По словам капитана, они собирались пробыть в дорме 4-5 дней. У Алекса также в городе было запланировано несколько дел разной важности, и главное из них – это поиск сына купца-должника клана. А все, что Алекс на сегодня знал, это его имя и что живет он в этом городе. Так что его надо еще найти в большом городе. Вряд ли он тут всем известная личность. А если купец сейчас в отъезде, придется оставаться и ждать, чего очень не хотелось бы. Приведя себя в порядок и переодевшись, он спустился вниз и уточнил у портье, где ему можно приобрести карту города и свежие газеты. Идти никуда не пришлось. Заказав еще и кофе в номер, со стопкой газет и картой под мышкой, Алекс вернулся назад. До ужина он изучал карту города и местную прессу. Не то чтобы он надеялся найти что-то важное и нужное в газетах, но с чего-то нужно было начинать вникать в местные городские и имперские реалии. Ужинали они в ресторанчике на первом этаже, выбрав себе столик, естественно, на веранде. А после ужина Алекс с Эриком отправились гулять по набережной и даже перебрались по мосту на другой берег, где действительно располагался более богатый район частных вилл. Пешеходов здесь практически не было. На перекрестках и улицах, ведущих к усадьбам, тут и там стояли патрули в униформе с вышитыми гербами. Их не останавливали. Они хоть и выглядели провинциалами, но на одежде Эрика тоже были вышиты гербы. Да и Алекс не производил впечатления злодея. Скорее, наоборот, на фоне широкоплечего и кряжества приятеля он выглядел и вовсе безобидным. И даже его то ли короткий меч, то ли кинжал-переросток не вызывал подозрений. Провожаемые внимательными взглядами охраны, они чуть прошлись вдоль улицы, но уже темнело. Да и не видно было ничего за живой изгородью и деревьями, а разглядывать высокие чугунные ограды с гербами было им неинтересно. Так что, как оказалось, зря они сюда пришли. Делать тут было нечего, и они развернулись обратно. Утром, сразу после завтрака, Алекс на извозчике отправился на ближайший городской рынок. Где еще искать информацию о купце, как не на рынке? Он не планировал пока давать делу официальный ход. Обращаться в гильдию торговцев, предъявлять долговую расписку, по крайней мере до того, как переговорит с сыном и наследником купца. А обходить городские лавки и магазины нереально, их тут тысячи. Так что начать поиски он решил с городских рынков, которых было 9 в пределах города. Пригородные рынки он пока даже не рассматривал. Как ни удивительно, но его поиски завершились и привели к успеху уже на втором рынке, хотя и вовсе не с тем результатом, на который он рассчитывал. Действовал он по привычной и уже не раз отработанной схеме. Быстро проскочив по рынку и оглядевшись, он подходил к выбранной им жертве, молодой и симпатичной продавщице, и заразительно улыбнувшись, заговаривал с ней. А дальше уже было делом техники. Лавки и магазины – это часто дело семейное, и торгуют там или помогают на постоянной основе, как правило, сыновья, дочери, племянники и племянницы хозяина лавки. И они обычно в курсе всех дел и слухов на рынке. В общем, ценный, а главное, доступный источник информации. Сыновья и племянники Алексу были неинтересны, но и симпатичных дочерей и племянниц на рынке хватало. Почему именно симпатичных? Ну, тут все просто. Симпатичными приятнее разговаривать. Уже на втором по счету рынке, получив несколько толстых намеков от девушек на возможное свидание, он наконец-то услышал от очередной племянницы нужное ему сведение. Юная продавщица поведала ему восторженную и очень многословную историю, уже постепенно обрастающую домыслами и превращающуюся в легенду. История о том, как молодой и мужественный купец с их рынка, который, превозмогая опасности, возил товары из диких и опасных мест, где живут одни злобные варвары. И как-то раз этот купец повстречался с юной красавицей. Она оказалась дочерью знатного лорда. Они полюбили друг друга и затем поженились. Знатный лорд, узнав об этом, оказался не против их брака. Более того, молодой купец продал здесь все магазины, лавки, склады и перебрался с молодой женой в столицу империи к ее отцу. А звали того молодого купца Яким Саам. А вот как звали дочь лорда, она не знала. Молодая продавщица, не подозревая, что общается с тем самым злобным варваром, вовсю строила ему глазки, намекая Алексу о возможном продолжении знакомства. И он, уверив ее, что обязательно заглянет к ней, как только закончит срочное дело, двинулся прочь с рынка. Если отбросить всю ненужную шелуху и восторженное словословие, то в сухом остатке остается, после смерти родителя, сын и наследник купца решил не продолжать, хоть и весьма прибыльную, но опасную торговлю с горными кланами. Более того, решил перебраться в столицу империи, и для этого женился на дочери, очевидно родовитого, но разорившегося лорда. И всем в итоге должно быть вроде бы хорошо. Лорд получит деньги, а купец будет принят в рот и получит какую-никакую поддержку и защиту в столице. А главное, его дети уже будут считаться лордами. В чем-то Алекс его понимал. Торговлей с кланами Закатных гор занимались и отец, и дед наследника. Так что денег они, скорее всего, заработали немало. А по статистике, собранной дядькой Гордом, каждый раз как минимум один из 10 караванов исчезал по дороге на торг или на обратном пути, несмотря на охрану из наемников. А может, и с помощью охраны. Алекс и сам чуть не сгинул в первые несколько дней путешествия. И только огромная прибыль заставляла купцов рисковать из раза в раз. Прибыль 300% и более. Алекс уже параллельно с расспросами сравнил цены на основные товары. А сколько еще они зарабатывали на перепродаже в розницу шкур, кристаллов и ингредиентов, добытых из искаженных тварей. Так что деньги у купца были. А вот желания рисковать не было. Но зато оказалось, что были амбиции. И тут как раз подвернулся вариант женитьбы и их реализации. А то, что остался долг перед кланом, видимо, переезжая в столицу, тот решил, что никогда больше не увидит и не встретится с горцами. Это он напрасно. Дядька Горд не раз говорил Алексу, чтобы тот никогда не оставлял незакрытых долгов и незавершенных дел, тем более клановых, и еще добавлял, как всегда, не совсем понятную ему в детстве присказку. «Если ты плюнешь на общество, общество утрется. Если общество плюнет на тебя, ты утонешь». А в целом для Алекса все складывалось пока что неплохо. Он и так планировал попасть в столицу империи, а теперь и купец-должник туда перебрался. В общем, все один к одному. И перефразируя дядьку Горда, Алекс мысленно произнес: «Если ты не идешь к клану, тогда клан придет к тебе». Уже сидя в пролетке извозчика, он перебирал в памяти то немногое, что знал об устройстве империи. Дядька Горд несколько раз выбирался в империю, привозил оттуда книги по истории империи, а бабушка Марна, как хранительница знаний и как наставница, заставила Алекса прочесть эти книги. Как известно, историю пишут победители, и бабушка Марна, прекрасно зная это, после того, как Алекс прочитывал книгу, подробно расспрашивала его и дополняла едкими комментариями, порой переворачивающими все прочитанное с ног на голову. Если выбросить 99% словословия, а то и откровенного вранья, согласно выводам бабушки Марны, История выглядела примерно так. После исчезновения древних, развивших до небывалых высот как магию, так и техномагию, люди практически сразу начали делить власть со всем размахом души. Разразились магические войны, длившиеся не одно поколение, и едва не уничтожившие и исказившие все живое. Примером тому служили проклятые земли. Многое оказалось разрушено и уничтожено. Многие знания были утеряны, а многие знания и технологии оказались недоступны после ухода древних. Произошел регресс общества. Людям приходилось буквально выживать. Естественно, лучше других приспосабливались к новой жизни люди с магическими способностями. Они создали первые магические рода, сохранившие остатки знаний. Со временем сформировались кланы, объединявшие родственные рода по семейно-родовому принципу и развивающие свои направления магии, но только внутри кланов. Постепенно жизнь налаживалась, появлялись отдельные государства, а новоявленные кланы явились опорой и новозародившейся аристократии государств. Но не могут люди без давления на сословие. Словно забыв предыдущую историю, едва окрепнув, государства снова начали воевать. Сильные завоевывали более слабых, образовалась империя. Наиболее сильные кланы стали опорой и высшей аристократией уже империи. Шли века. Империя развивалась и разрасталась. Оказавшиеся у власти кланы богатели, бронзовели и постепенно зарывались. Недовольство остальных кланов росло. И естественно, это переросло в смуту и новый виток борьбы за власть, продлившийся почти 100 лет. Главные кланы были сильны, на порядке превосходя остальных, и имели к тому же огромные ресурсы. Но оставшийся неудел или лишенных земель и имущества кланов было больше, опять же, на порядке. Терять им было нечего. И постепенно количество стало прирастать в качество. Главные кланы оказывались обескровлены. Добить их окончательно помешала угроза с востока. Несколько мелких государств, до которых у империи просто не дошли руки, объединив армии, решили пощипать погрязшего между усобицах и ослабевшего соседа и с легкостью захватили ближайшую провинцию империи. Имперцам хватило здравого смысла приостановить междоусобицу, а еще кому-то из них хватило ума разрешить основное противоречие. Главные кланы объявили о преобразовании в дома и расширении. Они начали срочно вербовать и принимать в свои ряды мелкие и независимые рода и кланы. Предлагая им кусок пирога, и уже не важно было, из какой ты семьи или рода, и какой магией владеешь. Угрозу с востока остановили. Гражданская война тоже сошла на нет. Империя выжила. Дома начали зализывать раны и делить сферы влияния. Но дружить друг против друга и остальных стали менее радикальными способами. Именно тогда пострадавшие, обескровленные и разорившиеся рода вынуждены были перестать кичиться своей чистотой крови и периодически роднились с богатыми простолюдинами или с магическими семьями без длинной родословной. Обществом это не поощрялось, но и не порицалось. Слишком многие тогда погибли, и многое было утрачено. А разоренный род боевых магов спокойствия в империи никак не добавлял. Императорский дом тоже сделал выводы, перестав полагаться только на поддержку гвардии и кланов. По всей империи были открыты магические академии и принимали туда любого имеющего дар. Обучали бесплатно за счет империи. По окончанию выпускники должны были отработать определенный срок на службе империи. Из этих выпускников формировалась армия, стражи, егеря, тайная стража и другие ведомства. Постепенно были созданы структуры в противовес домам и влиятельным родам, подчиняющиеся напрямую императору, и вдобавок конкурирующие между собой. В общем, как резюмировала краткое изучение истории империи бабушка Марна, обычные людские глупость, жадность, амбиции, грызня за власть и нежелание учиться на чужих ошибках. Что касается кланов Закатных гор, то они изначально создавались не по семейно-родовому признаку и направлению магии, а просто каждый ближний опального великого князя, да и сам князь, создали кланы, включив туда всех своих людей. Да и далеко они были от основной территории империи, так что новые веяния о создании домов до них просто не дошли. Так и остались они кланами, что, в общем-то, не противоречило имперским уложениям. Алекс, не откладывая в долгий ящик, перешел к выполнению следующих задач. Он отпустил извозчика на Книжной площади, где прошелся по лавкам, торгующим всевозможной литературой, в том числе и развлекательной. Развлекательная литература его пока не интересовала. Он приобретал учебники, пособия и справочники. Как обычно, путая следы на всякий случай, он для племянника приобрел учебник новейшей истории, дворянские и дуэльные кодексы, книгу по этикету, краткий имперский регистр домов и родов. Для старшего брата, изучающего экономику, он приобрел реестр торговых домов столицы и еще несколько статистических справочников и книг. Дядька Горд и бабушка Марна не раз говорили ему, что с помощью общедоступных статических данных, как правило, скучных и никому, кроме узких специалистов, неинтересных и непонятных, порой можно получить больше сведений, чем от внедренного шпиона. Учет и контроль нужен любому государству для сбора налогов и для планирования развития. Сухие цифры статистики не врут и четко показывают, кто, когда и сколько. Главное – уметь ими пользоваться. Алекса этому учили? Нет. Он не смог бы работать бухгалтером или аудитором. Но ему это и не нужно было. Примерно оценить и понять виды и размеры бизнесов, сферы влияния, союзников какого-либо дома или рода он мог. И этого ему было достаточно. Когда Алекс спросил у дядьки Горда, зачем это ему, тот ответил. «Вот вдруг совершенно случайно возник у тебя со сверстниками из империи бытовой конфликт на почве неприятных отношений». Тут дядька Горд и Алекс усмехнулись одновременно. Конфликты у Алекса были перманентно. «Империя же — это тебе не наши горы. Там своя жизнь и свои правила. Простому лэрду ты можешь набить морду или он тебе. Потом выпейте вместе, помиритесь, и конфликт исчерпан. Другое дело — родовитые представители домов. Там все непросто. Там ты бьешь морду уже всему роду, а то и дому. Там надо действовать строго по правилам. Четко знать, кто тебя поддержит, кто его, а кто просто отойдет в сторону, и постоянно ждать удара в спину и действия чужими руками. Там прав тот, у кого больше прав и влияния. Так что ты должен четко знать, кто есть кто и кто за кем стоит, кто против кого, чтобы не пропасть ни за грош. Ну, а уж если по-другому никак, то валить надо наглухо, без следов и свидетелей. Как всегда, оптимистично завершил пояснение дядька Горд, выдав напоследок очередную присказку. «Нет человека, нет проблемы». Алекс и сам уже неплохо знал некоторые методы тайных действий аристократов. Дядька Горд как раз и был специалистом по тайным и порой весьма неприглядным операциям одного из домов. И хотя тот дом находился в другом мире, вряд ли нравы местной высшей аристократии чем-то отличались, ведь интересы дома превыше всего. После обеда они с Эриком отправились гулять и осматривать город, а Алекс параллельно приступил к первой фазе операции «Лист в лесу». Смысл данной операции был предельно прост. Нужно было вписаться в окружающую реальность, слиться с ней, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, не выглядеть чураком и не вызывать излишней настороженности у людей. Так что, гуляя по городу, он не только разглядывал местные достопримечательности, но и внимательно наблюдал за людьми. Подробно изучив карту города и газеты, он уже знал, где расположена местная академия и где любит гулять и проводить время местная состоятельная молодежь. И с учетом этого ненавязчиво прокладывал маршрут. Он наблюдал за ровесниками, студентами и аристократами, запоминал, как они ведут себя, как разговаривают, как одеваются, что едят и пьют. К вечеру у них уже гудели ноги, а у Алекса еще и голова. Они отшагали не один десяток километров, посидели в нескольких кафе и ресторанчиков, пробуя местные блюда и напитки. Они даже на ужин не пошли, до того умотались и наелись. Утром они отправились на водную прогулку на речном трамвае, небольшом экскурсионном пассажирском корабле, где и провели время до обеда, разглядывая город и достопримечательности с воды. Алексу, видевшему раньше только горные реки и озера, прогулка по реке очень понравилась, как, впрочем, и Эрику. В их краях прогулочных судов не было. А после обеда они снова отправились в город и даже зашли в музей. Но созерцание картин молодых людей не увлекло. И они, по-быстрому пройдя по залам, покинули его, сделав выбор в пользу прогулок на воздухе и посиделок в маленьких кафе. Третий день они провели на городском пляже, накупавшись до одри. Алекса научил плавать дядька Горд. Вода в горных озерах, питающихся тающих ледников, была очень холодная даже летом. Но разве могла помешать учебному процессу такая мелочь? Они выбрали платный пляж, где было поменьше народу, и в основном это была обеспеченная городская молодежь. В городе местные девушки безошибочно определяли в них приезжих провинциалов и не особо обращали на них внимание. Иное дело на пляже. Двое крепких, молодых парней в купальных шортах не могли не привлечь внимание слабого пола. Нет, крепких парней среди родовитой молодежи хватало. Но Эрик и Алекс, выросшие на природе, закаленные естественными трудностями и имеющие реальный боевой опыт, чем-то неуловимо отличались от своих городских сверстников. И это вызывало интерес девушек, пусть и скрываемый за внешней невозмутимостью и маской безразличия, и, естественно, вызывало глухое раздражение их кавалеров. Алекс вызвал даже больше интереса. Без одежды он уже не выглядел худощавым и безобидным, даже на фоне Эрика. Он выглядел поджарым и, казалось, состоящим из одних мускулов, а еще плавное и естественное движение, напоминающее движение какого-то некрупного хищника, а еще и татуировки. Нет, опять же, татуировками родовитую молодежь не удивишь. Даже у девушек на плечах и предплечьях были нанесены знаки или гербы родов и домов. Татуировки Алекса отличались. Дядька Горд был мастером татуировок и даже за свою долгую жизнь успел поработать в салоне татуировок в качестве прикрытия. Татуировки, выполненные дядькой Гордом, отличались от поделок местных мастеров, как работа художника детского рисунка. По сути, это были маленькие картины, выполненные с потрясающей деталировкой, точностью и пропорциями. На левом плече у него был нанесен клановый герб, сова, вернее, крупный филин, держащий в лапах змею, под ним скрещенные мечи, а над головой три маленькие короны, расположенные в шахматном порядке. На правой руке по всей длине был изображен ратель. И когда Алекс двигал рукой, казалось, тот стремительной тенью движется от плеча к запястью. Эти татуировки были яркими и хорошо видимыми. Остальное тело тоже было покрыто татуировками, но какими-то блеклыми и казалось полустертыми. Неброский повторяющийся растительный орнамент перемежался с какими-то рунами и наслаивался на внешне абстрактные рисунки. Но разглядеть его никак не удавалось, а взгляд все время соскальзывал на более яркие картинки на плече и руке. Это все, естественно, привлекало внимание окружающих. Молодые аристократы морщили лбы, но так и не смогли вспомнить и опознать родовые и клановые знаки ни у Алекса, ни у Эрика, что ей не мудрено. Девушки нет-нет, да им бросали взгляд на двух незнакомых юношей к неудовольствию своих спутников. Возможно, Алекс с Эриком и нарвались бы на неприятности, но сложились сразу несколько факторов. Во-первых, купаться они отправились с утра пораньше, да и день был будним. Так что самых буйных и резких из местных тусовки на пляже не было. Во-вторых, в городе сейчас находилось с визитом большое иностранное посольство, и многие решили, что они наследники иностранных родов. Внешне все сходилось. Крепкие парни, необычные татуировки неизвестных родов, явно не бедные. У Алекса, да и у Эрика на шнурках, на шее, висели магические защитные амулеты. Правда, у Эрика он был попроще и подешевле. Так что связываться с иностранцами из посольства без детской причины было себе дороже. В-третьих, и, наверное, самое главное, они не давали внятного повода, вели себя спокойно и естественно, откровенно ни на кого не пялились, не пытались познакомиться и с кем-то заговорить. А Алекс с Эриком просто отдыхали и не подозревали о некотором бурлении вокруг них. Они купались, загорали, пили лимонад, ели мороженое и жареное на углях мясо. Алекс впервые в жизни, без какого-либо повода или праздника, в обычный будний день, передавался безделью, купался в теплой воде, прыгал с тарзанки, ел сладости и обжигающее мясо. Ему не надо было никуда спешить, что-то срочно делать или куда-то бежать, чего-то опасаться. Он просто отдыхал, наслаждался покоем и радовался жизни, открывшейся новой гранью. Это было необычное и непривычное состояние, и оно ему нравилось. Глава 13. На следующий день Эрик с капитаном с самого утра уехали по каким-то своим родовым делам, а Алекс отправился в город по своим. Он приобрел несколько книг по законодательству империи. Но даже беглый просмотр показал, что изучать их придется долго, вдумчиво. И то не факт, что разберешься. Но некоторые правовые вопросы возникли у него уже сейчас. Дядька Горд ранее рекомендовал Алексу по серьезным вопросам, прежде чем принимать какое-либо решение, консультироваться с опытным адвокатом. И даже отдал контакт. Так что сейчас Алекс ехал на встречу с адвокатом и надеялся, что тот все еще практикует и находится по тому же адресу. Ведь прошло уже много лет с тех пор, когда дядька Горд бывал в этом городе. Ожидания Алекса оправдались. По адресу, куда его доставили, извозчик возле входной двери небольшого особняка, расположенного в тихом переулке в центральной части города, он увидел нужную ему вывеску. На бронзовой табличке до сих пор значилась «Адвокат Аурн Герц». Дверь ему открыла невысокая, темноглазая, улыбчивая и отчаянно кудрявая девушка. Осведомившись о цели визита, она сообщила, что мэтр может его принять, и проводила в кабинет. Мэтр Аарон оказался импозантным седым, но крепким еще мужчиной в идеально сидящем на нем сером костюме. Доброжелательная улыбка, темные проницательные глаза, внушительный нос. Седые вьющиеся волосы, так что не приходилось сомневаться, что открывшая дверь девушка является его родственницей, возможно, младшей дочерью, а может, уже и внучкой. В общем, мэтр Аарон внушал и вызывал доверие всем своим видом. Внушала и обстановка кабинета. Явно старинная и дорогая мебель из темного дерева и кожи. Две стены были заняты шкафами и застекленными дверками, заполненными рядами книг солидными дорогими переплетами. Монументальный письменный стол, за которым сидел хозяин. Большой приставной стол с кожаными креслами вокруг него для посетителей. Картины на стенах. Ковер на полу, штучный паркет – все говорило о достатке, преуспевании и, следовательно, о квалификации мэтра. Впрочем, Алексу было достаточно и рекомендации дядьки Горда, да и не было у него пока особо сложных и неразрешимых вопросов. Та же самая девушка принесла им чай, и они начали разговор. Еще дядька Горд рассказывал ему, что не так уж и много вопросов среди аристократии империи решалось силовыми методами или дуэлями. Большинство споров все же разрешалось путем интриг, переговоров или в суде. Иначе аристократам пришлось бы непрерывно воевать между собой, и они давно бы перебили друг друга. Потому и рекомендовал Алексу обращаться к адвокату, хотя бы на первых порах, пока не вникнет сам. А еще лучше всегда иметь своего постоянного, проверенного, в силу профессии обязанного хранить тайны доверителя. В первую очередь Алекса интересовало его собственное местоположение в имперском обществе с юридической и практической точек зрения. И здесь мэтр в целом обнадежил и порадовал его. Как оказалось, статус кланов как его представителей, согласно законодательству империи, ничем не отличался от статуса домов. По сути, дома были созданы взамен кланов в первую очередь, чтобы преодолеть внутренние своды законов и вето самих кланов на прием чужаков. И изменение структуры управления, сложившейся за столетия до этого. Сами же кланы и их статус никто не отменял. Таким образом, согласно законам империи и тем клановым документам, что выдали Алексу, он являлся де юре и де факто полноценным имперским лэрдом и полноценным представителем дома спящей совы на территории всей империи. Что не могло не порадовать и снимало множество вопросов по его, так сказать, натурализации в империи. А удаленность и изолированность кланов, наоборот, играли ему на руку. Никто не узнает ничего лишнего. Вернее, просто не получит никакой информации. Горцы, они такие горцы. Во-вторых, Алекса интересовал вопрос легитимности его звания мастера-целителя на территории Империи. Найдет он порталы древних или нет, сможет ли ими воспользоваться и когда это случится, очень большой вопрос. А жить и устраиваться в жизни нужно уже сейчас. Да и бабушка Марна и дядька Горд учили его не складывать яйца в одну корзину. Всегда должен быть запасной вариант. А в этом вопросе все оказалось невесело. Как оказалось, присвоение любого магического звания – это внутреннее дело дома. Но для внешнего пользования, для подтверждения статуса, для занятия должности вне дома, для заработка, для дуэли и прочего, требуется подтверждение магического звания, либо имперской комиссии, либо дипломом Академии. В практическом плане для прохождения аттестации на звание в имперской комиссии нужно лишь было ходатайство за подписью главы дома или его заместителя и денежный взнос. Но для Алекса это было неосуществимо по понятным причинам. А вот с дипломом все было не так печально. В каждой провинции империи имелась своя академия магии, хотя лучше считалось, естественно, столичная. Каждая академия имела в своем составе два независимых отделения. В первом любого одаренного обучали и брали на полное обеспечение за счет государства. Однако выпускник был обязан отработать на службе империи определенный срок. Обучали в зависимости от дара и способностей, от 1 до 5 лет. Опытные наставники четко определяли будущие возможности абитуриентов и обучали ровно столько, сколько было необходимо, чтобы раскрыть весь потенциал и получить небольшую отдачу от мага. Империи нужны были различные специалисты, так что любому, даже слабому магу, находилось свое применение. Империя неплохо платила, продвигала и обустраивала своих служащих, так что большая часть выпускников продлевала контракты и всю свою жизнь трудилась на ее благо, и только самые амбициозные и непоседливые уходили на вольные хлеба после отработки обязательного срока в поисках лучшей доли. Сроки отработки начинались от 5 лет и более. Алексу этот вариант не очень-то подходил. Второй вариант – это другое отделение Академии, которое являлось уже платным. И туда поступали как наследники знатных родов и домов, так и их не менее родовитые сверстники, а то и вовсе дети богатых купцов и промышленников, имеющих дар и деньги на обучение. Некоторые приходили сюда действительно за знаниями и умениями. Не все рода обладали серьезными знаниями. Не каждый род мог организовать качественное домашнее обучение, но таких было меньшинство. Большая же часть поступала туда ради знакомств и открывающихся при этом перспектив. Кто-то искал покровителей и возможности вступить в один из домов. Не все рода, даже старые, успели и сумели влиться в дома. Да и новые рода создавались периодически. Кто-то искал будущих союзников. Это сейчас они молодые и неопытные наследники. Но когда-нибудь им придется возглавить свои рода, а то и дома. Кто-то искал перспективных молодых бойцов и магов для своих родов и домов, чтобы усилить свое влияние в будущем. Кто-то искал подходящую партию для женитьбы или замужества. В академии учились как юноши, так и девушки. Кто-то хотел просто развлечься и весело провести время. Кто-то хотел себя показать и на других посмотреть, сравнить, чье кунг-фу лучше. Кого-то родственники отправили с глаз долой. В общем, как понял Алекс, каждый искал что-то свое, или все вместе. И жизнь там била ключом. Мэтр рассказывал о положении в Академии, естественно, другими словами. Более пространно и обтекаемо. Но Алекс привычно выделял главное, самую суть. Он имел живое и богатое воображение. И по мере завершения рассказа у него в мыслях сформировалась картинка, которую он не раз видел весной в горах. Большой змеиный кубок, и, похоже, хочешь не хочешь, ему придется в него окунуться. Был еще третий вариант. Вступить во влиятельный род или дом здесь, в империи, напрямую или через женитьбу. Но этот вариант он пока даже не стал принимать во внимание. Так что второй вариант виделся ему пока единственной приемлемой возможностью подтвердить в империи свое звание мага-целителя. Отучиться год в академии, пройти испытание, подтвердить как минимум звание подмастерья и получить официальный диплом, дающий право на самостоятельную деятельность. В целом, Алекс не видел в этом ничего трудного. Знания и опыт у него были, а 400 золотых за год обучения – сумма хоть и маленькая, но для него это не проблема. В местной академии, как оказалось, не готовили целителей. Ближайшая же академия, где был факультет целителей, находилась столица империи. Алекс не был суеверным и не верил в приметы, кроме тех, которые его устраивали. А сейчас очередная примета говорила о том, что ему нужно ехать в столицу. Все снова складывалось 1 к 1. Да и дядька Горд не раз говорил ему, что грести против течения нужно только в крайнем случае, когда нет других вариантов, иначе рискуешь помереть уставшим. Как всегда, оптимистично закончив свою присказку. Заодно стали понятны логика и мотивы семьи Эрика. Если уж обзаводиться связями и искать возможности, то лучше это делать в столице. Таким образом, был у них свой резон отправиться в путешествие через полстраны. Подробная и всесторонняя консультация полностью Алекса устроила и стоила своих денег. Так что в завершение разговора Алекс попросил мэтра Аарона порекомендовать ему кого-то из своих коллег столицы империи и, естественно, получил нужные контакты. Выйдя от мэтра, Алекс посмотрел на часы и с удивлением понял, что за разговорами они провели 3 часа. Мэтр подходил к делу основательно, рассказывал очень подробно. Несколько раз доставал из шкафов толстые тома и зачитывал выдержки. Так что время пролетело незаметно, но, несомненно, с пользой. Алекс почувствовал, что зверски проголодался, и потому отправился на поиски соответствующего заведения, которых было полно в центре города. Подходящее заведение он нашел достаточно быстро. Нашел по умопомрачительному запаху жареного на углях мяса. В горах знали толк приготовления мяса на углях. И хотя бабушка Марна готовила в основном более здоровую и полезную еду, он никогда не упускал возможности поесть хоть и вредного, по словам бабушки, но такого вкусного жареного мяса. Алекс занял столик на террасе в тени дерева. Заказал фирменное блюдо – мясо с овощами на углях. И пока готовился заказ, еще раз стал прокручивать в голове полученную информацию. Он почувствовал на себе внимательный взгляд, причем откуда-то сбоку и снизу. Медленно повернув голову, он увидел кота, вернее, матерого крупного черного котищу, который смотрел на него неотрывно своими желтыми глазами. А морду кота украшал свежий, чуть кровоточащий шрам. Без сомнения, кот побывал недавно в весьма ожесточенной схватке. Алекс подозвал официанта, молодого паренька, и спросил: «У вас есть сырое мясо или рыба, без соли и специй?» «Конечно, есть», — ответил тот, не удивившись, и сразу уточнил. «Для кота?» — Алекс кивнул в ответ. «Только он к людям не подходит и к себе никого не подпускает». «Неважно. Ты принеси, а там разберемся». Официант молча кивнул и ушел на кухню. Алекс снова повернулся к коту. «Иди сюда, морда мохнатая», — произнес он, чуть подождал и продолжил. «Или ты думаешь, что я к тебе подойду?» «Нет, тебе надо, ты иди». Кот как будто понял его, а может быть и в самом деле понял. Несколько раз нервно дернув хвостом и оглядевшись, ощутимо прихрамывая на правую переднюю лапу, он двинулся к Алексу. Тот отпустил руку. Кот злобно зашипел. «Пошипи мне еще, мохнолапый. Сам себя лечить будешь». Кот снова как будто понял его и замолчал. Рука Алекса засветилась зеленым. Он несколько раз провел ею над котом. Потом безбоязненно подхватил зашипевшего кота, усадил на соседний стул и накрыл его уже обеими светящимися руками. Официант, идущий с миской в руках, удивленно уставился на кота, который спокойно сидел возле Алекса и самозабвенно умывался. Увидев официанта, кот замер и стал внимательно следить за ним. «Поставь миску на край стола». Официант, то и дело косясь на кота, поставил миску с мясом на самый край стола и отошел. Алекс не стал испытывать терпение кота и поставил перед ним миску, а тот с урчанием стал жадно заглатывать куски мяса. Из своих наблюдений и рассказов Алекс знал, что лечением животных здесь занимались только слабые целители, и то все внимание уделяли лишь сельскохозяйственным. До остальной живности у них, как правило, руки не доходили, и никому до этого особо дела не было. Алекс не был слабым целителем. Наоборот. Однако бабушка Марна обучала его и лечению животных, и в первую очередь лечению кошек и собак. Когда Алекс задал свой очередной вопрос «почему?», бабушка Марна ответила ему предельно просто и цинично. «Некоторые люди любят своих мохнатых питомцев и заботятся о них порой больше, чем о родных детях. И, как правило, эти люди обладают влиянием и властью. Когда-нибудь тебе могут понадобиться их услуги». Алекс не очень-то поверил тогда бабушке Марне, но лечение освоил на совесть, как теорию, так и практику. После этого все окрестные коты и кошки считали своим долгом при встрече потереться о ноги Алекса, а деревенские огромные волкодавы, радостно виляя хвостами без единого звука, пропускали его в любое место, чем он не раз без зазрения совести пользовался. Когда необычный посетитель ушел, официант с кусочком мяса в руке подошел к кусту, под которым обычно сидел или лежал кот. «Кис-кис-кис!» Позвал он кота, помахивая кусочком мяса. Дремавший кот открыл глаза, посмотрел на официанта и, как умеют только коты, презрительно фыркнул и отвернул голову. Официант сделал еще шаг, протягивая кусочек мяса. Кот мгновенно злобно зашипел, оскалился и даже вздыбил шерсть. Официант дернулся, выронив кусочек мяса, и отступил на пару шагов. Кот поднялся, выгнул спину дугой и, подхватив с земли мясо, исчез в глубине кустов. Утолив голод, Алекс решил заняться еще одним делом. Он уже немного осмотрелся и решил, что пора приобрести себе приличный и современный городской костюм. Он уже понял, что его одежда хоть и выглядела добротно, но была провинциальной, и уместно смотрелась только на рынке. Городская молодежь одевалась не так. А как говорила бабушка Марна, встречает по одежке, провожает по уму. Деньги у него были. И раз ему предстоит поездка в столицу в академию, то хороший костюм, соответствующий статусу лэрда, ему был явно необходим. С местом для покупки он определился, просматривая хронику происшествий в газетах. Местную хронику он просматривал по диагонали, но полезную для себя информацию запомнил. Хорошо одетые молодые люди в костюмах с улицы Лангиновской. Нужная ему улица оказалась буквально в 5 минутах ходьбы, так что он отправился туда пешком. Алекс прошелся вдоль всей улицы, осматривая солидные яркие вывески и манекены в витринах. Он даже зашел ненадолго в один магазин, чтобы понять порядок цен, а потом выбрал заведение с самой скромной и неброской вывеской. Оно располагалось чуть в стороне, в небольшом переулке. На небольшой медной табличке у двери было написано «Мужская одежда, мастерская Исака Яфи». Алекс потянул на себя за фигурную ручку солидную дубовую дверь, которая открылась на удивление легко и свободно, оповещая о своем открытии звоном колокольчика. В просторном фойе с расставленными по стенам массивными и даже на вид удобными креслами и диванами его встретила приветливая улыбка красивая высокая темноволосая девушка, лет 25. По мере того, как она оглядела Алекса, приветливая улыбка стала исчезать. Девушка уже хотела что-то сказать ему, но не успела. Одна из дверей открылась, и в фойе стремительно вышел невысокий мужчина лет 60. Алекс каким-то образом понял, что это и есть хозяин мастерской Исак Яфи. Он был полной противоположностью мэтра Аарона. Худощавый, подвижный, с обширной лысиной в обрамлении длинных седых и торчащих во все стороны волос, с темными скорбными глазами. Белоснежная рубашка на выпуск, жилетка в яркую клетку и портняжный метр на шее завершили образ мастера. Он сразу обратился к Алексу так, словно ждал именно его, и когда узнал, что ему нужен костюм для поступления в столичную академию, причем нужен уже сегодня, разразился бурной речью. В процессе бурного со стороны мастера обсуждения Алекс вдруг осознал, понял и принял, что приличному молодому лэрду в столице понадобится не один, а минимум 2 разных костюма, и их надо шить на заказ. А еще сорочки, галстуки, платки и куча другого. И только жесткий цейтнот заставлял его мастера Исака отступить от своих принципов и правил, подобрать и подогнать готовые костюмы своих лучших подмастерьев. И то только потому, что молодой человек прекрасно сложен. Мастер Исак хоть и выглядел несколько эксцентрично, но держал все в ежовых рукавицах. Не прошло и пары минут, как все завертелось и пришло в движение. Его помощники и подмастерья выкатывали стойки с различными костюмами. Мастер по одному ему понятным критериям выбирал некоторые из них для примерки. Он даже не снимал с Алекса мерки, но все отработанные им костюмы прекрасно подошли тому по размеру. Оставалось лишь выбрать из нескольких и подогнать по длине. И опять непонятно, по каким критериям мастер их выбрал. Параллельно откуда-то из соседних магазинов доставали сорочки и другие аксессуары. В общем, все кипело и процесс шел с минимальным участием Алекса. Да и чем бы он мог помочь в том, чем не особо разбирался. Но слушал он все внимательно и запоминал. Он уже понял, что ему повезло, и он попал к мастеру с большой буквы, к тому же любящему свое дело. Повезло и не только в этом. Алекс даже не подозревал, что к мастеру Исаку очередь расписана на 2-3 недели вперед, что сам мастер занимается только самыми важными клиентами. Другие могли попасть только к его подмастерьям, и тоже только по записи. Мастер был прекрасным портным, и своими костюмами мог скрыть любые дефекты фигуры, за что его и ценили. Но главное, он был артефактором, мастером зачарования. Его костюмы не мялись, не морались и поддерживали терморегуляцию тела. И если не проводить над ними эксперимента с применением боевых заклинаний, а такие случаи были. Зачарование держалось до полугода. Главное, не забывать подзаряжать энергии пуговицы, изготовленные из магической древесины. А через полгода мода все равно менялась, и потому записывались к нему в очередь аристократы постоянно. Когда сорочки и аксессуары были подобраны, а костюмы отправились на финальную подгонку, встал вопрос нанесением герба на костюмах. Пришлось Алексу снимать рубашку и заголять плечо, пока один из подмастерьев не зарисовал эскиз герба клана. Вышивку гербов он заказал только на одном, так сказать, официальном и парадном выходном костюме. Другой решил оставить нейтральным и неприметным. Пока костюмы подгоняли, вышивали герб, и мастер занимался зачарованием, Алекс занялся другими мелкими, но нужными делами. В первую очередь он постригся. За время путешествия он порядочно оброс. Потом он посетил галантерейный магазин, где приобрел пару объемных саквояжей с крепкими ручками. По большому счету, они ему были не очень и нужны. Во-первых, путешествующий без багажа молодой лорд будет вызывать удивление, вопросы и ненужное внимание. А это ему было ни к чему. А во-вторых, саквояжи ему просто понравились, изготовленные из рыжей тесненной кожи, с медными защелками и заклепками. Они сразу привлекли его внимание еще на витрине своей добротностью, качеством материалов и изготовления. Он, как охотник на искаженных тварей, разбирался в коже и изделиях из нее. Оставшееся время ожидания он провел в ближайшей кофейне, где его и нашел мальчишка посыльный из мастерской. Еще в процессе общения с мастером он заподозрил, что выбрал не самую скромную мастерскую, и как бы совсем наоборот. Он даже посетил уборную, где достал из пространственного инвентаря дополнительный мешочек с золотыми монетами, а то придется расплачиваться, а денег в кошеле не хватит. Стоимость работ мастерской он прикинул примерно. За основу взял стоимость готового костюма из ближайшего магазина и с учетом зачарования и прочего умножил ее на 3. Прежде чем примерить готовые костюмы, он осмотрел их магическим зрением. Мягко светились какие-то руны, очевидно вышитые на подкладке. Они соединялись тонкими, энергетическими линиями с пуговицами-накопителями энергии. Что же, интересно будет проверить заявленные эффекты. Видимо, род мастера Исака сохранил кое-какие знания, доставшиеся от древних. Алекс решил сразу и переодеться в одну из своих обновок, в повседневный костюм. Идеально сидящий на нем серый, в тонкую, практически незаметную полоску костюм, светлая сорочка и шейный платок, на ногах легкие мокасины из чешуйчатой кожи. А еще и модная стрижка. И сейчас на него смотрел из зеркала практически незнакомый молодой человек. От подбора новой обуви он сразу отказался. И мастер, едва взглянув на его мокасины, только кивнул в ответ. Вся обувь Алекса была пошита из шкур одной из искаженных тварей. И помимо прочности и удобства, обладала стойкостью к последствиям магических воздействий. А идеальный микроклимат поддерживала без всякого зачарования. Этот вид искаженных тварей не был особо опасным или редким, скорее наоборот. Но они для маскировки использовали магию иллюзий, и добыть их шкуры было практически невозможно. Но не для дядьки Горда, мастера иллюзий. Так что они с дядькой были по сути эксклюзивными поставщиками и очень неплохо на этом зарабатывали. Обувь Алексу пошил, конечно же, дядька Горд, который когда-то для прикрытия работал обувщиком. Алексу, наверное, проще было сказать, чего не умел, не знал и чем не занимался дядька Гор за свою долгую жизнь. С подсчетом оплаты за новую одежду Алекс прогадал. Заплатить пришлось почти в 2 раза больше, чем рассчитывал. И сейчас он выходил из мастерской с двойственным чувством. С одной стороны, он потратил кучу золота на обычную, в общем-то, одежду, которая, кроме внешнего вида и некоторого комфорта, ничего ему не давала. С другой стороны, он принял решение ехать в столицу. И не просто так ехать, а поступать в академию, где придется общаться со столичными аристократами. А это, хочешь ты этого или не хочешь, но переход в другую лигу, где свои правила и требования, в том числе и к одежде. И еще что-то ему подсказывало, что текущие траты — это только начало. В целом же он получил больше положительных эмоций, Ему понравилось наблюдать за работой мастера и профессионалов своего дела. Ему понравился свой новый образ, хорошо вписывающийся в окружающую реальность. В этом он убедился практически сразу. Сидя в открытой коляске извозчика, он периодически ловил на себя заинтересованные девичьи взгляды. Не то что раньше. И да, зачарование работало, несмотря на достаточно жаркую летнюю погоду. В костюме было комфортно, однозначно. Это была хорошая прогулка. Мастер Исакьяфи и его внук. «Дедушка, а как ты понял, что это вовсе не сын очередного купца, а родовитый лэрд, и он сделает у нас хороший заказ?» Спросил мастера внук, мальчишка 10 лет, и тут же получил подзатыльник от деда. «Ты помогаешь мне уже 3 года, бестолочь! Так и когда ты уже научишься не только смотреть, но еще и видеть? Мы с тобой заметили его в окно, когда он ходил и осматривался вокруг. Что ты увидел? Простую недорогую одежду. А ты видел, как он двигается? Плавное, текучее движение. Так движутся хищники и хорошие бойцы. А его взгляд? У нашего барсика такой же взгляд, когда он заходит в амбар. Много ты видел таких купеческих детей?» И старый мастер отвесил еще один подзатыльник внуку. «А что до денег? Опять ты смотришь только на одежду. А ты видел его пояс для меча, ножны и обувь? Они сделаны из кожи магически искаженных тварей. Знаешь, сколько это стоит? А носит он их привычно и небрежно. Такие у него есть деньги». «Но, дедушка, нам же теперь придется работать допоздна или задерживать заказы». «Так и опять ты слушал, но не услышал. Молодой человек таки едет в столицу поступать в академию. А в столице что? В столице мастерская твоего дяди Мойши, и ему вовсе не будет лишним еще один хороший клиент. Это здесь, в дорме, я лучший мастер. А в столице хороших мастеров много, и потому конкуренция. И таки что, внук, стоило потратить несколько часов, чтобы помочь твоему дяде. Тем более, что нам за это еще и хорошо заплатили». Капитан Винсент Ангард. Капитан с Эриком сидели на террасе гостиницы в ожидании заказанного ужина, когда ко входу подъехала коляска. Капитан по привычке стал контролировать обстановку, исподволь наблюдать за ней. Из коляски легко выбрался молодой человек в хорошо пошитом дорогом сером костюме, и даже 2 массивных саквояжа в руках не мешали ему двигаться плавно и пружинисто. К нему тут же подбежал мальчишка-носильщик и, ухватив саквояжи, потащил их в фойе. Взгляд капитана зацепился за знакомое оружие. Стоп, это же Алекс. Капитан даже уже почти не удивился. Алекс снова полностью преобразился. Ранее сильно отросшие и торчащие во все стороны волосы сейчас тоже были в некотором беспорядке. Но это был уже художественный беспорядок, созданный опытной рукой мастера. Вдобавок к этому, идеально сидящий элегантный серый костюм. И вот он уже ничем не отличается от сотен других молодых людей, городских лэрдов. Ну, кроме разве что редчайших и очень дорогих артефактного оружия и обуви. Но понять это только могут единицы из разбирающихся людей. Да и костюм вовсе не простой, весь светится в магическом зрении. В магазине такого не купишь. В общем, Алекс снова удивил. Алекс тоже заметил капитана и Эрика. Приветственно взмахнув рукой и сообщив, что сейчас подойдет, скрылся в фойе гостиницы, где договорился с портье, чтобы его багаж подняли в номер, пока он будет ужинать. Портье тот же самый, что был при заселении, тоже не сразу узнал своего постояльца. А когда узнал, то о чем-то глубокомысленно кивнул сам себе, глядя в спину спящего на террасу Алекса. Сделав заказ, Алекс, строго по заветам бабушки Марны, чтобы избежать неудобных вопросов, сам начал говорить, выдавая дозированно и продуманно информацию. «Винсент, Эрик, я завершил здесь свои дела. И тоже буду поступать в столичную академию. Даже одежду для столицы уже приобрел». Отправление каравана было назначено сразу после обеда. Все свои вещи Алекс собрал и уложил еще с утра. Он снова переоделся в простую повседневную одежду, а свои новые покупки аккуратно уложил в саквояжи. В этом ему помогла молодая симпатичная горничная, которая приходилась хозяину гостиницы какой-то дальней родственницы из деревни. Общий язык с ней Алекс нашел уже на второй день пребывания в гостинице и потому хорошо проводил не только дни, но и ночи. И дело было не в распущенности прислуги и не в деньгах, а в крестьянской сметке и практичности. Постоялец был молод, симпатичен. А если зачать ребенка с даром... В общем, это был ее шанс изменить жизнь к лучшему. Последняя ночь перед отъездом прошла особенно бурно. Жившая в соседнем номере престарелая Матрона даже хотела сделать замечание Алексу утром. Но увидев его на редкость довольную и наглую, по ее мнению, морду лица, ограничилась только гневным взглядом и сердито поджатыми губами. Напоследок Алекс с Эриком решили посетить небольшую кондитерскую, расположенную в парке неподалеку от гостиницы. Там Алекс впервые в жизни попробовал эклеры и понял, что до этого он наивно считал, что равнодушен к сладкому. Нет, жизнь в большом городе все-таки имеет свои плюсы. После кофе и свежайших воздушных эклеров они умиротворенно, неспешно шагали по парковой дорожке в сторону гостиницы. Из боковой аллеи навстречу им вывернули трое молодых людей, примерно их возраста, в хороших одинаковых костюмах, с одинаковым гербом, о чем-то оживленно спорящих друг с другом. Они уже практически прошли мимо приятелей, как вдруг один из них остановился, резко развернулся и, указав пальцем в сторону Эрика, вдруг выкрикнул. «Обана! Деревяшка, ты что забыл в нашем городе?» Эрик, если и растерялся, то буквально на мгновение, а окинув взглядом незнакомцев, сразу подобрался. Алекс, проведший с ним не один поединок, это отметил и тоже насторожился, хотя внешне это никак не проявилось. «Давно ли вы из своей дыры вылезли? И какой стати город стал вашим?» Внешне спокойный и даже с некоторой линцой произнес Эрик. «Ах ты, погонь трухлявая!» Произнесся тот же парень и решительно двинулся к Эрику, сжимая и разжимая кулаки, потому как местная стража очень не одобряла применение боевой магии в городе. На худощавого Алекса, одетого в свою повседневную провинциальную одежду, он не обратил особого внимания и просто оттолкнул его рукой со своего пути. Вернее, попытался оттолкнуть. Дядька Горд не раз заставлял Алекса раз за разом отрабатывать на скорость простейшее целительское заклинание обездвиживания, каждый раз добавляя присказку, что хорошо обездвиженный пациент в наркозе не нуждается. Вот и сейчас. Едва Алекс коснулся руки парня, как тот обездвиженный молчком стал заваливаться на дорожку. Определенная вывочка у них была. Увидев непонятное и практически мгновенное выбывание из схватки своего приятеля, двое оставшихся практически одновременно выхватили свои короткие клинки и двинулись вперед. Один к Алексу, второй к Эрику. Алекс тоже не стал ждать и затягивать. Кромка его меча на мгновение вспыхнула, и обрубленный по самую гарду клинок его соперника отлетел в кусты, а растерявшегося парня постигла участь его приятеля. Он оказался обездвижен. Эрик тоже быстро управился. Отбил атаку и оглушил своего соперника. Все-таки он был отличным мечником. «Валить надо отсюда по-быстрому, пока стража не нагрянула». Ровным и спокойным голосом, как будто ничего не произошло, произнес Эрик. «Давай этих в кусты оттащим», — предложил Алекс, усыпляя соперников, и затем быстро добавил. «И там добьем». Увидев недоуменно вопросительный взгляд Эрика, ответил. «Шучу я. Усыплю их еще на полчаса, и хватит с них». А про себя Алекс отметил, что взгляд Эрика на предложение добить всего лишь был недоуменный, а не возмущенный или негодующий. Так что правильно его капитан воспитал. Ну, с точки зрения Алекса и уже его наставника. Через пару минут он также неспешно продолжил свой путь, как будто ничего и не произошло. «Что, заклятых друзей повстречал?» «Что-то вроде того. Наши дома с давних пор не дружат. Сейчас у нас вроде перемирие, но когда это кого останавливало?» Не стал слишком углубляться в подробности Эрик. Надо же было на этих придурков наткнуться перед самым отъездом. Да еще и в безлюдном месте. Не могли они другой дорогой пройти. Надо наставника предупредить. А то скоро очнутся, побегут старшим докладывать. Наговорят с три короба. А те могут претензию выставить, придется задерживаться. Задумчиво проговорил Эрик. «Что, такой влиятельный здесь дом? Или это кто-то из наследников?» — спросил Алекс. «Да какой там влиятельный дом. И эти тоже, скорее всего, не из главных родов. Я их даже в лицо не знаю», — ответил ему Эрик. Тогда вряд ли они будут шум поднимать. Обратил внимание на их значки. Второй курс местной академии. И что они доложат? Что 3 студента боевого факультета 2-го года обучения не могли справиться и были мгновенно вырублены 17-летним 4-м сыном главы рода и каким-то непонятным пацаном? Да им же потом прохода не дадут. Причем свои же. Так что если они не дураки, то будут молчать. А если и настучат, то тоже не страшно. Идем в отказ. Улик-то нет никаких. Их слова против наших слов. А чем слова одних лэрдов отличаются от слов других лэрдов? С усмешкой произнес Алекс, имеющий большой опыт подобных стычек и разборок после этого. Да, пожалуй, ты прав. Но капитана надо предупредить. Ответил ему повеселевший Эрик. Ну, это само собой. Дальше приятели продолжили свой путь молча. Только Эрик периодически бросал взгляд на внешне неброский и невеликий меч Алекса. По словам капитана, так похожий на морской тесак. Впервые увидев его в действии, он начал понимать слова наставника, что это оружие стоит дороже, чем весь их караван, включая ценную древесину. Сам не подозревая того, капитан оказался прав. Изначально за основу ножа охотника был взят именно морской артиллерийский тесак. Один из ближников опального великого князя в прошлом был морским офицером. Он и предложил морской тесак в качестве прототипа для изготовления магического клинка, которым удобно было орудовать как в тесных корабельных помещениях, так и в пещерах и в старых горных выработках.